Глава 17. Каллан. Когда Талвин исчезла, Каллан бросился к Скарлетт. Сорин и его придворные спешили к девушке с другого конца двора. Каллан успел подхватить ее, прежде чем она упала на сломанную руку. Все пошло не так. Ужасно неправильно. «Ты в порядке?» Прохрипела она, морщась от боли и прижимая руку к телу. Ее глаза серебрились и мерцали от непролитых слез. «Да, со мной все хорошо, Скарлетт», — прошептал он, убирая с ее лба пропитанные потом пряди волос. Из пореза на скуле текла кровь. «Прости меня». «За что?» На ее лице отразилось замешательство. Прежде чем Каллан успел объяснить, к ним подбежал двор огня полным составом. «Рейнар», — приказал Сорин, — «быстро найди Беатрикс». Рейнар скрылся в дыму и пепле, а для остальных Сорин создал огненный портал. Каллан взял Скарлетт на руки, и она с трудом подавила крик. Сорин уставился на него, слегка прищурив глаза и сжав кулаки. Откуда ему знать, что прошлой ночью Каллан встретился с Талвин, не так ли? Каллан гневно посмотрел на него в ответ и крепче прижал Скарлетт к груди. Ее лицо было бледным, дыхание прерывистым. «Проходите», — велел Сорин, указывая подбородком на портал. Каллан сделал шаг и оказался в спальне. В следующее мгновение появились Финн со Слоаном, а после них — Сорин. Портал за ним захлопнулся. «На кровать!» — скомандовал он. Каллан пересек комнату и как можно бережнее уложил Скарлетт поверх огромного пушистого одеяла. Она зашипела. «Чем тебе помочь?» — спросил он, присаживаясь на край матраса рядом с ней и крепко держа ее за другую руку. «Я в порядке, Каллан», — заверила она, скорчив гримасу. «А с тобой правда все хорошо? Она не причинила тебе вреда?» «На мне не царапина, мой призрак», — успокаивающе пробормотал он, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ее ладони. Скарлетт сомкнула веки, но из-под них продолжали течь слезы, смешиваясь с кровью на щеке. Посмотрев на Сорина, Каллан встретил устремленный на себя суровый взгляд. Лиза и Сайрус замерли в отдалении, обеспокоенно переводя глаза со своего принца огня на смертного принца и обратно. «Я думал, фейри способны самоисцеляться», — процедил Каллан, обращаясь к Сорину. «Это так. Но ее кости сломаны в нескольких местах, и она израсходовала огромное количество магии. Она еще не накопила достаточно выносливости и сил, чтобы быстро погружаться в свой магический резерв и также быстро восстанавливаться», — огрызнулся он. «Наша целительница скоро будет здесь». Прерывисто дыша и едва сдерживая стон, Скарлетт попыталась принять сидячее положение. «Помощь на подходе», — успокаивающе произнес Каллан, пытаясь уложить ее обратно. Взгляд Скарлетт бешено метался по комнате. «Ее сейчас стошнит от боли и глубокого контакта с собственной магией», — сдавленно произнес Сорин, вытаскивая из огненной вспышки урну для мусора, в которую Скарлетт немедленно вырвала. Когда спазмы прекратились, девушка все-таки села, прижимая ладонь к животу и пытаясь перевести дыхание. Ее тело сотрясало дрожь. Каллан провел рукой по ее спине. Ее кожа была холодна, как лед, хотя на кончиках пальцев плясали языки пламени, вихрящиеся среди теней. Изо рта повалил дым, и она извергла из себя несодержимое желудка, но лед и воду. С каждой судорогой она вскрикивала от боли. «Дыши, Скарлетт, дыши! Целительница вот-вот будет здесь!» Пробормотал Каллан, чувствуя себя совершенно беспомощным и бесполезным. Тени Скарлетт сгущались с каждым вдохом. Что до магии, которую она продемонстрировала несколько минут назад, то, святые боги, она стала в сотни раз сильнее по сравнению с тем, что сотворила в день их прибытия в земли Фейри. «Пропусти меня к ней», — сказал Сорин. «Что?» Повернувшись к дрожащему всем телом принцу огня, Каллан сообразил, что тот едва сдерживается. «Нет, это случилось не из-за тебя. Почему ты не защитил ее?» Огрызнулся он. «Пусть Сорин займет ваше место, принц. Магия Скарлетт бушует, и она недолго сможет держать ее в узде. А вышедшая из-под контроля сила не станет заботиться о том, кто от нее пострадает», — сказала Элиза предупреждающим тоном. «Нет. Или ты добровольно подвинешь свою задницу, или я тебе помогу», — прорычал стоящий у балконных дверей Сайрус. «А он что сделает? Сам ведь сказал, что нужно ждать целительницу». «У нас тут не состязание на то, кто меня больше выбесит, принц. Так что давай-ка посторонись», — повторил Сайрус, наступая на него. «Каллан!» — прошипел Финн. Окинув присутствующих негодующим взглядом, Каллан неохотно отошел от кровати и не успел глазом моргнуть, как Сорин оказался рядом со Скарлетт, взял ее здоровую руку и прижал к своей груди. «Дыши», — успокаивающе проговорил он, поглаживая ее волосы. «Сосредоточься. Сделай так, чтобы наши дыхания совпали. Как раньше». Как раньше. Они уже проходили через это. Сорин помогал ей пережить, что бы это ни было. «Где целительница?» — с трудом процедила Скарлетт между вздохами. «Будет с минуты на минуту. Ты справишься. Ты проходила через худшее. Я сам устраивал тебе ад. Помнишь, как однажды заставил тебя бегать так долго, что тебя стошнило? А потом вынудил пробежать еще, просто потому что мог. А помнишь, как я ударила тебя по лицу?» — пробормотала она. «Держись, милая», — прошептал он, прижимаясь губами к ее лбу. Сердце Каллана сжалось, когда Скарлетт прильнула к Сорину, уткнувшись головой ему в грудь чуть выше своей ладони. «Дыши, милая». Голос Сорина был таким нежным, таким ласковым, что Каллан тут же понял. Он любит ее. Любит так же сильно, как и он сам. Каллан вдруг почувствовал, что его самого сейчас тошнит. Скарлетт сидела, сосредоточившись на дыхании. Постепенно ее дрожь унялась. Сорин размеренно поглаживал ее по спине. Никто не произносил ни слова, наблюдая за тем, как принц успокаивает ее, а ее тени скользят по его щеке и рукам. «Ты нисколько не виновата в том, что сегодня случилось. Слышишь меня?» — мягко, но уверенно сказал Сорин. Наконец, дыхание Скарлетт выровнялось. Он заставил ее поднять голову и заглянул ей в глаза. Каллан прочел мелькнувшее в них сомнение. «Скарлетт, они невредимые в безопасности. Это не твоя вина». Послышался топот бегущих ног, и в комнату ворвалась пожилая женщина, а вслед за ней Рейнар. Это была та самая целительница, которая лечила Скарлетт в первый день их пребывания в землях Фейри. Она пересекла комнату, подошла к Сорину и, бросив быстрый взгляд на руку Скарлетт, прижала ладонь к ее щеке. Последовала вспышка белого цвета, и Скарлетт мгновенно уснула. Сорин бережно уложил девушку на подушке и отошел в сторону, освобождая место целительнице. Врачуя сломанную руку, целительница тихо переговаривалась со своим принцем. Затем с помощью магии она связала ребра Скарлетт. Наблюдающий за этим действом Каллан слегка побледнел. Пока всеобщее внимание было сосредоточено на Скарлетт, Каллан воспользовался моментом, чтобы оглядеть комнату. Покои были огромными. В них имелся массивный письменный стол, камин с двумя мягкими креслами перед ним, с одного свисал мужской плащ. А вдоль стен тянулись книжные полки. Взгляд Каллана метнулся к балконной двери, около которой, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, стоял Сайрус. Под окном обнаружился шезлонг с лежащим на нем оружием, которое Каллан сразу же узнал, поскольку оно принадлежало Скарлетт. Каллан оглядел остальную часть комнаты. Это ее покои или его? Он посмотрел на Элизу, которая разговаривала с Рейнером у двери в спальню. Перехватив его взгляд, она мрачно поджала губы. Справа от нее была открытая дверь в гардеробную, внутри которой висела женская одежда. Значит, здесь живет Скарлетт. Она поспит пару часов, не испытывая страданий, но в ближайшие несколько дней ей нужно себя поберечь. Тело будет болеть. На исцеление сломанных ребер потребуется время. Она ослабла из-за того, что неправильно использовала свои магические резервы. Пояснила целительница надтреснутым голосом, выдающим ее преклонный возраст. «Спасибо, Беатрикс», — ответил Сорин, наклоняясь, чтобы поцеловать женщину в щеку. «А вы, принц?» — спросила пожилая целительница с легкой улыбкой на губах. Она поднесла руку к его лбу, на котором не до конца затянулась глубокая ссадина, вероятно, полученная, когда Талвин швырнула его о стену. Вспышка белого света, и все исчезло без следа. «Кто-нибудь еще?» Беатрикс обвела взглядом присутствующих, но никто ей не ответил. И она удалилась. Хищно сверкнув глазами, Сорин пристально посмотрел на Каллана и его стражников. Сайрус и Рейнер небрежно встали между двумя принцами. «Может быть, в другом месте, Сорин?» — холодно сказал Рейнер. «Идите-ка вы все в гостиную», — протянула стоящая на пороге Элиза. «Я побуду со Скарлетт». Сорин прошел мимо нее, не оставив Каллану выбора. Сайрус и Рейнер выжидающе посмотрели на него, и ему пришлось отправиться следом. Войдя в гостиную, он сразу узнал ту комнату, в которой они оказались по прибытии во двор огня. Значит, это все же покои Сорина, а не Скарлетт. «Как, черт возьми, Талвин пробралась мимо наших заслонов!» — прорычал Сорин, глядя на Сайруса и Рейнера. В его глазах полыхало пламя. «Не представляю», — с горечью ответил Сайрус, на лице которого отражалось удивление пополам с яростью. «Мои шпионы уже выясняют это», — добавил Рейнер тихим опасным голосом. «Чтобы ни один из нас ее не почувствовал, это, черт возьми, невозможно!» Сорин обратил на Каллана убийственный взгляд. «Где вы были, когда она вас захватила?» «Не во дворце», — отозвался Слоан. «Что значит «не во дворце»?» — спросил Сорин, из последних сил сдерживая гнев, грозящий вот-вот вырваться на свободу. «Насколько я помню, мы не пленники и вольны покинуть эти стены, когда пожелаем», — едко парировал Каллан. «Когда? Когда она явилась за вами?» — вмешался Сайрус. Рейнар вклинился между принцами, которые напряженно уставились друг на друга. «Вчера вечером мы шли в город, чтобы выпить после того, как вы все удалились со Скарлетт. На дороге нам встретилась королева. На самом деле она точно знает, где проходят границы ваших заслонов, поэтому не пересекает их сама и своим волкам не позволяет», — пояснил Каллан. «Её грёбаные волки в горах?» — прорычал Сорин. Не успел он договорить, как Рейнар исчез в дыму. «Если она не пересекала заслонов, то как заполучила вас?» Каллан выругался. «Я пошел с ней добровольно, ясно?» «Что вы сделали?» — прорычал Сорин. «Чёрт!» — пробормотал Сайрус, положив руку на плечо Сорина. «Я этим займусь!» — крикнула Элиза из другой комнаты, явно слышавшая весь разговор. «С какой целью вы добровольно пошли с королевой?» Процедил Сорин сквозь зубы. «Ей нужна была информация о Скарлетт. Она попросила меня о помощи. Я не знал, что все так обернется. Я бы никогда не согласился на такое». Со вздохом ответил Каллан, стараясь сохранять ровный голос. «Какого рода информация ей требовалась?» Гнев в голосе Сорина заставил Каллана вздрогнуть. Афина и Слоана напрячься и схватиться за рукояти мечей. «Что-то связанное с кольцом. Королева сказала, что пыталась поговорить со Скарлетт, а ты этому препятствовал. Будучи в подобной ситуации, я отлично ее понимал». Натянуто объяснил Каллан. «Для каких целей ей понадобилась эта информация?» Сорин заметно дрожал. Но от попыток сдержаться или от ярости Каллан не знал. Возможно, от всего сразу. Послышалось журчание, и появился принц воды. Каллан не понимал, зачем он здесь. Брайер окинул взглядом обстановку, на мгновение встретился глазами с Сайрусом. «Она ранена. Сломана рука и несколько ребер», — мрачно подтвердил тот. Комнату охватило пламя. «Беатрикс уже побывала здесь. Скарлетт сейчас спит. С ней все будет в порядке». «Как это случилось?» — спросил Брайер. «Наша любимая королева узнала об одной из слабостей Скарлетт и немедленно обернула это знание себе во благо», — пояснил Сорин. «Она использовала этих, чтобы приманить ее и разбередить ее магию. Когда сила Скарлетт столкнулась с силой Талвин, нас всех отбросило к треклятым стенам. Я только что узнал, что этот добровольно пошел с королевой и передал ей информацию». Принц воды перевел взгляд на Каллана. «Что вы ей сказали?» «Я сам мало что знаю, поэтому едва ли был ей полезен. Я никогда не стал бы сознательно подвергать Скарлетт опасности». «Ваши действия...» Начал было Сорин, шагая к Каллану. «Сорин, пойдем-ка на тренировочный ринг, и там совсем разберемся», — вмешался Брайер. Вокруг его руки закружился снежный вихрь, в который возник зловещего вида меч. «Прежде пусть скажет, что конкретно он выболтал», — прорычал Сорин. На кончиках его пальцев заплясали языки пламени. «Сорин, я, как никто другой, понимаю твои чувства, но ты не в том состоянии, чтобы тратить столько сил», — осторожно заметил Сайрус, и в его руке тоже появился клинок. «Мы проводим смертных в их покое и обсудим все позже». «Мы все обсудим прямо сейчас», — прорычал Сорин. В огненной вспышке в его ладони также материализовался меч. «Элиза, нам может понадобиться твоя помощь», — позвал Сайрус. «Вот ведь идиоты», — проворчала она, выходя из спальни. Дрейса затем и позвали, чтобы меня не дергать. Она все еще была в кожаном костюме, как и во дворе, и из-за спины виднелся ее потрясающий меч. Сорин в опасном состоянии, практически балансирует на краю. Нас с Брайером может быть недостаточно, рявкнул Сайрус. Сайрус, проводи людей на другую сторону мостов. Будь я на вашем месте, наследный принц, до конца дня не покидала бы покоев. Скучающим тоном сказала Элиза. «Вы запираете нас как пленников?» Недоверчиво спросил Финн. «Нет, я лишь говорю, что если не хотите на своей шкуре испытать пылкий гнев Фейри, возможно, вам лучше пока не высовываться. Но выбор, конечно, за вами». Процедила Элиза. «Я с ними еще не закончил, генерал», — прорычал Сорин. Элиза вспыхнула, уподобившись живому столбу пламени цвета своих волос, и слон повалил Калана на землю. «Закончил, принц», — прорычала она в ответ. «В противном случае мы с тобой разберемся прямо здесь. Только не забывай, что она спит в соседней комнате и может пострадать от разрушений, которые мы учиним. Неужто забыл, что 60 лет назад случилось в Трилларионе?» Сорин оскалил зубы, стоя совершенно неподвижно и глядя на своего генерала. Калану доводилось лицезреть Скарлетт в облике призрака, бесшумно скользящую в тенях. Видел он и саму тень смерти. Но стоящая перед ним сейчас рыжеволосая фурия могла бы посостязаться с ними обеими. Он так и не решил, которая из троих наиболее пугающая. «Пусть они отправляются в свои покои, Сорин», — спокойно сказала Элиза. «Я лично навещу их, выясню, что было сказано, и доложу тебе». «Нет», — прорычал Сорин. Лицо Элизы превратилось в маску чистейшей злобы. «Брайер, пожалуйста, побудь со Скарлетт», — отрывисто велела она, выхватывая из-за спины клинок. «И открой мне портал на территорию». В ту же секунду позади Сорина возник водный портал, и Калан с ужасом и изумлением наблюдал за тем, как Элиза бросилась на принца огня и толкнула его внутрь. «Они прямо перед дворцом, так что можем посмотреть на то, что они устроят», — мрачно сказал принц воды, переходя в спальню. «Возьмите себе другого сопровождающего или дождитесь меня». Не глядя на Калана, бросил Сайрус и поспешил за Брайером на балкон. Калан поднялся с пола и поплелся следом за ними. Скарлетт спала. Видимо, магия целительницы погрузила ее в крепкий сон, и суматоха ее не побеспокоила. На щеке вернулся румянец, рука лежала на груди. На ней по-прежнему были свободные штаны и облегающая рубашка, подол которой был подвернут, обнажая перевязанный живот. Оторвав от девушки взгляд, он перевел его на балкон, где теперь стояли мужчины Фейри. Финн и Слоан вышли следом за ними и замерли на месте. Их лица были бледны. Калан быстро присоединился к ним и застыл, наблюдая за схваткой генерала и принца огня на площадке перед дворцом. Каждый удар был точен. От пламенных клинков летели искры. Сорин двигался так быстро, что Калану едва удавалось за ним уследить. Ярость и вспыльчивость подстегивали каждое его движение. И это тот, кто тренировал высшие силы его отца? А Элиза? Она крутилась, извивалась и перемещалась совершенно непостижимым образом. Возможно, такие маневры присущи исключительно Фейри. В одной руке она держала меч, в другой — кинжал, и отражала каждый выпад и атаку Сорина. Их клинки встретились с силой, сотрясшей дворцовую территорию. Вокруг них образовалось кольцо огня. Калан почувствовал вибрации даже с того места, где стоял. «Что произошло 60 лет назад?» Спросил он, не совсем уверенный в том, что хочет получить ответ. Мужчины Фейри не отрывали глаз от земли. Просветить его вызвался Сайрус. У Сорина и Элизы возникли разногласия, и они сравняли с землей целый квартал в Трелларионе. «Выражаясь фигурально, не так ли?» — медленно произнес Финн. «Нет, стражник, буквально. Это был заброшенный район, и у них хватило ума убедиться, что он пуст, прежде чем они вошли туда. А когда закончили, оба были так залиты кровью, что и не узнать. Вокруг валялись только обломки». «Но сегодня они не зайдут так далеко, верно?» — спросил Каллан, не в силах оторвать взгляд от сражающихся внизу смертоносных существ. «Я так не думаю. Именно поэтому Элиза удалила Сорина из самого дворца. Если они слишком разойдутся, вмешается Брайер. Вдвоем с Элизой они сумеют сдержать нашего принца, если потребуется», — пояснил Сайрус. «Однако тот факт, что Скарлетт спит в этом здании, не позволит ему обратиться к самым глубоким источникам силы для окончательного разрушения». «Это все из-за королевы Талвин?» — спросил Финн. «Нет», — ответил принц Брайер отстраненно. Его льдисто-голубые глаза светились. «Дело в том, что кто-то, кто ему очень дорог, подвергся опасности и пострадал. Фейри цивилизованы и могущественны, но во многих отношениях остаются примитивными, как дикие животные в лесах и горах», — пояснил Сайрус. «Когда в опасности наша семья или те, кто находится на нашем попечении, мы можем стать поистине смертоносными. А уж в их случае... Но если это кто-то, кто вам очень важен, желание защищать и оберегать поглощает нас целиком, уничтожая дисциплину и самоконтроль». Когда клинки Сорина и Элизы встретились вновь, раздался оглушительный гул. Дворцовые стражники стояли вокруг, наблюдая за поединком. В отличие от Фейри, Каллан был не способен учуять разлитого в воздухе страха, хотя тот ощущался весьма отчетливо. «Сорин должен немедленно прекратить», — пробормотал Сайрус, обращаясь к Брайеру. «Пока она не примет их связь, ему нельзя растрачивать столько силы». «Я взываю к своей магии так быстро, как только могу», — ответил Брайер. «Начал сразу, как получил весточку от Элизы». «Так давай побыстрее», — поторопил Сайрус. «Как вариант, можем попросить Беатрикс разбудить ее». На Сайруса устремились сияющие голубые глаза. Каллан решил, что ослышался. Или, может, неправильно понял? Не о Скарлетт же речь. Она сейчас не в том состоянии, чтобы сражаться. Целительница сказала, что она проспит несколько часов, да и потом потребуется несколько дней отдыха. Неужели они ожидают, что, очнувшись, она тут же возьмет в руки меч? Они бы так с ней не поступили. Когда стены дворца сотряс очередной взрыв силы, Брайер повернулся к Сайрусу. «Призови Беатрикс. Я могу остановить его, но будет еще хуже. А она немедленно положит всему конец». Сайрус начертил пламенное послание, и через несколько минут появилась целительница. «Нам нужно, чтобы вы ее разбудили», — объявил Сайрус, не вдаваясь в подробности и объяснения. «Ей будет очень больно», — предупредил это. «Но в таком случае их связь быстрее вытащит его из безумия», — возразил Сайрус. «Вы что, хотите использовать Скарлетт?» — требовательно воскликнул Каллан. «Заставить ее страдать еще больше?» Брайер обратил на него свои льдисто-голубые глаза, но Каллан не съежился под их пристальным взглядом. «Заставим. И, возможно, вам следует увидеть, зачем». Беатрикс и Брайер прошли через двери в спальню. Каллан двинулся было следом, но Сайрус его остановил. Оставайтесь здесь и смотрите, принц. Он так и сделал. Через несколько мгновений на площадке перед дворцом открылся водный портал, из которого вышел Брайер со Скарлетт на руках, а за ними — целительница. Брайер осторожно опустил Скарлетт на траву, поддерживая ее. Элиза тоже увидела их, но слишком поздно. Она успела нанести следующий удар. Полыхнуло пламя, но Брайер выпустил струю воды, гася огонь и защищая Скарлетт, целительницу и самого себя. Сорин вихрем крутанулся и замер. Его пламя исчезло, превратившись в клубы дыма.